Who's it all? It's Mr. Никак нет. Только что уехали. Вот тебе раз. Да, она и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может, и застали бы дома. Пошел! Куда? Пошел прямо. Как прямо? Тут поворот направо или налево. В газетную экспедицию. Поверите ли, сударь, что собачонка не стоит ты 8 гривен, то есть я не дал бы за нее и 8 грошей, а графиня любви, ей-богу, отыщет. Сто рублей. Кто здесь принимает объявление? А здрасте. Мое почтение. Я желаю пропечатать. Позвольте, прошу немножечко по времени. Если сказать по приличию, милостивый государь, как мы теперь с вами. Позвольте, вас попрошу. 2 рубля 43 копейки. Мне уж когда охотник поддержит. Очень нужно. 64 копейки 500 тысяч. Дай то за то уж, что была собака хорошая. Что вам угодно? Я прошу, случилось мошенничество или плутовство? Я до сих пор не могу никак понять. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца предоставит, получит достаточное вознаграждение. Нет, зачем же фамилия? Мне нельзя сказать ее. У меня много знакомых. Чехтарева, статская советница. Пелагея Григорьевна Поточина, штаб-офицерша. Вдруг узнают, боже, сохрани. Можете просто написать. Коллежский асессор и еще лучше состоящий майорском чине. Возбежавший был ваш дворовый человек. Какой дворовый человек? Это еще не такое большое мошенничество. Сбежал от меня нос. Какая странная фамилия. На большую сумму этот господин носа вас обокрал. Нос, да, есть, вы не то думаете, но свой собственный нос. Нос, а! Нос пропал, нос пропал, у него нос пропал, нос пропал. Да каким же образом пропал? Черт хотел подшутить надо мною. Я что-то не могу хорошенечко понять. Да-с. Я не могу вам сказать, каким образом, но главное то, что он разъезжает. скучает по городу и называет себя статским советником и поэтому я вас прошу объявить, чтобы поймавший предоставил его немедленно ко мне в самом скорейшем времени. Вы посудите в самом деле, как же мне быть без такой заметной части тела? Это не то, что какой-нибудь мизинец на ноге, который я в сапог, и никто не увидит, если нет его. Сапог и не видно. Точно, не видно. Я бываю по четвергам у статской советницы Чекторёвой. Подточена Пелагея Григорьевна, штаб офицерша. И у ней дочка очень хорошенькая. Вы посудите сами, как же мне теперь. Мне теперь к ним нельзя, я вижу. Объявления в газетах. Как? А чего? Так, газета может потерять репутацию, если всякий начнет писать, что у него сбежал настал. И так уж говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов. Зачем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого. Это вам кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли. Принес записку, денег по расчету пришлось 2 рубля и 73 копейки. И все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что вы тут такое, а вышел пасквиль. Пудель-то этот был сбежавший казначей. Не помню, какого заведения. Ишь ты, как оно вышло. Вот оно что. Да я ведь вам не о пуделе делаю объявление, а о собственном своем носе. Стало быть, почти нужно о себе самом. Я никак не могу поместить. Да когда у меня точно пропал нос. Пропал, то это дело медиков. Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно. женщин. Я замечаю, что вы, должно быть, веселый человек и любите в обществе пошутить. Уж если до того дошло, то я покажу вам. Зачем беспокоиться, впрочем, если не беспокойство, то желательно бы взглянуть. В самом деле, чрезвычайно странно, место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да невероятность неровная. Ну, вы и теперь будете спорить, вы видите, что нельзя не напечатать. Я вам буду особенно благодарен и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться. Напечатать-то, конечно, дело небольшое. Только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо описать, как редкое произведение натуры. И напечатать эту статейку неверной челе. Для пользы юношества. Или так, для общего любопытства. Очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? Это разбивает головные боли. Даже в отношении геморроидом это очень хорошо. Я не понимаю, как вы находите место шуткам. Разве вы не видите, что у меня нет именно того, чем бы я мог понюхать? Что черт побрал ваш табак, я теперь не могу смотреть на него. И не только на скверный ваш березинский. Хоть бы вы потесли мне самого рабы. Гражданин, просто возьми и выброси за окошко. И пусть вы уже на войне отрубили, или я сам был причиною. Но ведь пропал ни за что, ни про что, пропал даром ни за грош. Эккой, пасквильный вид.